Конечно, Лубочный театр получился ярким, злым и очень личностным. Но, — оправдывал себя Грибоедов перед Катениным, — воля твоя, нельзя же молчанием отделываться, когда глупец жужжит об тебе дурачество. Этим ничего не возьмешь. Доказательство Шаховской, который вечно хранит благородное молчание и вечно засыпан пасквилями. И верно. Загоскин после пощечины Грибоедова больше не осмеливался на критику его пьес. «Добро пожаловать! Кто барин тароватый? Извольте видеть вот, рогатый, нерогатый и всякий скот. Вот господин Загоскин, вот весь его причет. Княгини и княжны, князь Фольгин и князь Блесткин. Они хоть не смешны, да сам зато уж он куда смешон. Вот Богатонов вам, особенно он мил, богат чужим добром, все крадет, что находит. Странжирина кафтан стащил, да в нем и ходит. А светский тон не только он, и вся его беседа переняли у буйного соседа. Что ж вы, неужто по домам? Уж надоело вам? И, кстати, вот вам Загоскин наблюдатель. Вот сын Отечества, с ним вечный состязатель. Один напишет вздор, другой на то разбор, а разобрать труднее, кто из двоих глупее. Здесь выделены герои Загоскина. Транжирин — персонаж Шаховского, а буйный сосед — герой непристойной поэмы Пушкина Василия Львовича «Опасный сосед», где действие происходит в низкопробных притонах. Грибоедов не случайно был доволен своей шалостью. Он всегда лучше писал, будучи задет, нежели в спокойном состоянии. А в этой маленькой вещице он почувствовал, что обрел свой стиль. В самих по себе вольных стихах не было ничего необычного. Все басни со времен Ломоносова и Сумарокова иначе не писались. Но даже самые лучшие из них, самые великие, простые и разговорные басни Крылова — отличались медлительностью и размеренностью, отвечающие поучительной цели басни, но не подходящие в пьесе, особенно в комедии. Даже Шаховскому не пришло в голову попытаться приспособить этот своеобразный размер для театральных нужд. Может быть, он попросту считал его слишком сложным для воплощения. Одно дело — сочинить басню на одну-две странички, другое — пятиактную драму. Разумеется, речь идет о форме, а не о содержании. Иной раз в короткой басенке больше смысла, чем в самой длинной пьесе. И вот из-под пера Грибоедова вылился залихватский монолог балаганного зазывалы. Александрийские строчки — служили ему скелетом, укороченные подвижными членами. 3 года назад он таким слогом описал празднование в честь Калагривого, но тогда его пером водила небрежность, и он забыл об этом опыте. Теперь он использовал его сознательно. Сосницкий первым оценил преимущество нового стиля. Он очень бы желал получить возможность произнести что-либо подобное со сцены. И Шаховской начал по-новому писать для своего любимца роль, достойную его таланта. Шаховской, а не Грибоедов. Александр надолго потерял всякую возможность для творчества. сам виноват. Зачем пускал к себе Каверина? Тот вечно приставал к Грибоедову с предложением выпить, или, как он называл, Тринкину задать. Встречая отказ, пил и наедине. Утомленный пьяным духом в квартире, Александр съехал к старому положительному другу. Не к кому-нибудь, а к тому Иону, который некогда заботился о его университетских успехах. Теперь бывший немецкий студент переименовал себя в Богдана Ивановича, получил докторскую степень и занял должность директора немецкого театра в Петербурге. Они прожили вместе дней 10, но размеренная немецкая жизнь показалась Грибоедову пресной, и он перекочевал на квартиру к Заводовскому. Здесь собиралась вся оставшаяся в Петербурге компания Грибоедова, и ему было приятнее, чем с одиноким забулдыгой Кавериным. Бегичев по-прежнему оставался в Москве, и его письма не приносили Александру утешения. Матушка, по слухам, ввязалась в какую-то аферу с покупкой имения. Степан как-то уклончиво рассказывал о своем московском времяпрепровождении. Почему бы он стал таиться от друга? Зато сообщал, что отец Вася Шереметьева, узнав в нем сослуживца и приятеля сына, приступал с расспросами о связи Василия с Истоминой. Она длилась так давно, что уже начала восприниматься почти как супружеская. Степан не видел в этом повода для беспокойства. Князь Шаховской открыто жил с актрисой Ежовой, князь Гагарин с Екатериной Семеновой, а Шереметьев, хоть и хорошего рода, не был ни князем, ни даже графом. Но родители Василия придерживались иного мнения, и, зная пылкий нрав сына, с ужасом ожидали известий о его женитьбе на танцовщице. Бегичев не мог их успокоить и переадресовал к Грибоедову как самому разумному в петербургском окружении Шереметьева. Александр с удивлением прочел просьбу неизвестного ему старика Шереметьева помочь образумить заблудшего отпрыска. Василий же, бывая у Заводовского и Грибоедова, жаловался, что отец перестал высылать ему денег. Грибоедов полагал, что эта испытанная мера легко разрешит конфликт, и не был удивлен, когда в театре прошел слух, что Истомина уехала от любовника, обвиняя его в жестоких с ней поступках. Многие полагали, что юноша ничем другим перед нею не провинился, как тем, что обмелел его карман. Это произошло в субботу, 3 ноября. А в понедельник Александр зашел к балерине за кулисы и попросил поговорить с ним об этом разрыве, надеясь сообщить в Москву утешительные для Шереметьевых известия. Он, само собой, не собирался мирить любовников. Это была всегдашняя забота Шаховского. Не собирался и ухаживать за Истоминой. Он давно ее знал и не питал к ней ни симпатии, ни уважения, как, скажем, к великой Семеновой или добродушной Ежовой. Истомина была бы рада выговориться, но в театре ей все мешали. А открыто ехать к Грибоедову она боялась, зная бешеный характер Шереметьева. Они договорились встретиться после спектакля у гостиного двора на задах театра. Александра эта предосторожность позабавила. Не к нему же будет ревновать Васька Шереметьев. Но он согласился, а отставленный ревнивец действительно следил из-за угла, словно герой мелодрамы, и видел, как кто-то, он не узнал издали Грибоедова, повез актрису. И куда? К Заводовскому. Репутация его квартиры была недвусмысленна. Шереметьев в слепой ярости кинулся к юному лейпулану, известному дуэлянту Якубовичу. Что делать? У бритера на все был один ответ — драться, разумеется. Только кому и с кем? Истомина была у Заводовского, но привез ее туда Грибоедов. Это приятели вызнали услуг и совершенно забыли, что Грибоедов сам там живет. Стало быть, есть два лица, требующих пули. А раз Шереметьев один, то Якубович готов помочь ему. Тогда составится отменная четверная дуэль, от которой Якубович заранее приходил в восторг. Ведь такого в России еще никогда не бывало. Ему казалось совершенно неважно, обольстил ли кто Истомину, хотел ли обольстить, есть ли у Шереметьева повод для дуэли. Он мечтал устроить необычный поединок. Василий через два дня помирился с Истоминой, но продолжал допытываться, с кем и зачем она была у Заводовского, и что там в действительности произошло. Не произошло ничего, но он не поверил. В пятницу 9 ноября в 4 часа дня Грибоедов с Заводовским были потревожены вторжением Якубовича Шереметьевым, которые ввалились в квартиру и потребовали тот же час драться насмерть. Хозяева не могли взять в толк, где надо стреляться, тут же в комнатах или на улице, в наступившей темноте. Они как раз садились обедать, и Заводовский попросил 2 часа сроку, чтобы поесть, пригласив к столу иного прибывших. Те от приглашения отказались, и Грибоедов счел все происшедшее пьяной выходкой. Однако наутро он был поднят в 9 часу, явившимся из казарм Якубовичем, который уже всерьез передал формальный вызов от Шереметьева Грибоедову и свой Заводовскому. Александр никогда прежде не получал картеля. Отвергнуть его казалось невозможным даже человеку, испытанной в боях храбрости. И все же он отказался стреляться с Шереметьевым, потому что право не за что, но согласился на дуэль с Якубовичем, если тому так уж хочется. В тот день поединок состояться не мог. На следующий день поднялась метель, и за 2 дня слухи о готовящейся истории облетели весь город. Друзья дуэлянтов пытались их урезонить. Заводовский, великолепный стрелок, вел себя безупречно, отрицал свою вину перед Шереметьевым и готов был мириться. Грибоедов вообще не принимал дело всерьез и не понимал, при чем тут он. Якубовичу о возможности мира никто и не намекал. Характер его был всем известен. А Шереметьев твердил, что ничем не обижен, но должен непременно драться, потому что клятву дал. Делать нечего. Но барьер договорились установить на 12 шагах. Что не предполагало серьезного исхода. 12 ноября Грибоедов в роли стреляющегося секунданта поехал с Заводовским на Волково поле. Они взяли с собой Иона, надеясь обрести в его лице незаинтересованного и разумного наблюдателя. На месте они увидели не только противников, но и хмельного Каверина, и еще каких-то офицеров, собравшихся полюбоваться невиданным зрелищем. Первыми стрелялись Шереметьев с Заводовским. Граф вышел к барьеру безмятежно спокойным, а у Василия руки дрожали от бешенства всю ночь подогреваемого в нем Якубовичем. От нетерпения он поднял пистолет слишком рано, слишком сильно надавил на спуск, и пуля порвала сюртук противника, не задев его самого. Тут уж Заводовский разозлился. «А, он покушается на мою жизнь, к барьеру!» И начал целиться всерьез. И он, и Грибоедов хором стали его уговаривать пощадить Василия. И Заводовский обещал метить в ногу. К несчастью, Шереметьев услышал эти переговоры и потребовал честного выстрела, обещая в случае промаха начать новую дуэль и чуть ли не подстрелить врага из-за угла, если тот от нее откажется. Заводовский спустил курок, Шереметьев упал, пораженный в живот. Каверин подошел к нему с вопросом: «Что, Вася, репка? То есть, что, нравится?» Но, впрочем, было не до смеху. Шереметьев бился в конвульсиях, и даже Якубович согласился отложить поединок, чтобы отвезти раненого домой. Александр чувствовал себя ужасно. Он беспрестанно видел перед глазами умирающего Шереметьева. День прошел в тягостном ожидании. Вечером 13-го Василий умер. Грибоедов, Заводовский и Якубович были арестованы. Началось следствие. Грибоедов твердо стоял на том, что о дуэли знал, как и все вокруг, но сам на ней не присутствовал. Весь город слышал о его роли секунданта, но следствие от него признания не добилось и вынуждено было оставить его в покое. История наделала шуму. Дуэль в России считалась преступлением, за которое по старому Петровскому указу полагалось отсечь выжившим правую руку. Указ никто не отменял, но столь варварское наказание никогда не применялось. Обычно гвардейцев переводили в армию, армейских разжаловали в чинах или вовсе в солдаты, а статских запирали на несколько месяцев в монастырь на покаяние. Грибоедов и впрямь был в покаянном настроении. На него нашла ужасная тоска, и он с горечью писал Бегичеву о происшедшем, хотя не чувствовал за собой вины. От Степана он узнал положение дел в Москве, где все еще стоял двор. Старый Шереметьев, словно древний римлянин, явился к императору и умолял простить убийц сына, говоря, что ожидал такого ему конца за его распутную жизнь. Даже мать предпочитала лучше видеть сына погибшим от руки графа Заводовского, чем женившимся на актрисе. Истомина тем временем находилась в зените славы. Шальные юнцы толпой увивались вокруг богини, из-за которой четверо сражались насмерть. Молодой Пушкин больше всех ею восхищался. У Шереметьева нашлось множество наследников ее благосклонности среди богатых стариков. По рассмотрении всех обстоятельств дела император признал поведение Заводовского соответствующим необходимости законной обороны и не отдал под суд. Участие Грибоедова в дуэли было высочайше отставлено без внимания, но Якубовича, как главного подстрекателя, отправили в армию на Кавказ. Там как раз началась война за усмирение горских племен, и буйные головы, лишние в Петербурге, приходились кстати. Заводовский вынужден был, пока не улягутся страсти, уехать в Англию. Грибоедов единственный из участников остался в столице и принял на себя главный удар общественного мнения, запоздало сожалевшего о гибели юного кавалергарда. Александра начали осуждать как самого виноватого, но он не обращал внимания на слухи, уверенный, что те, кто его знает, не могут приписать ему недостойную роль в истории мнимого соблазнения Истоминой, а от светских сплетников сама добродетель не должна ждать пощады. Однако ему было грустно. Бегичев и Катенин пребывали в Москве. Заводовский уехал. Чепягов исчез неведомо куда. Даже Жандр собрался по делам в Москву, а Шереметьев лежал в могиле. Грибоедов вернулся в свою квартиру и с головой погрузился в театральные дела и новые любовные связи, чтобы как-то рассеяться. 24 января он увидел на сцене замужнюю невесту, разделив ее успех с Шаховским и Хмельницким. 11 февраля они с Жандром присутствовали в Большом театре в почетной роли авторов бенефиса Семеновой. Семела прошла умеренно хорошо, а притворная неверность снискала кучу лестных отзывов. Грибоедов повеселел, но стихами по-прежнему не был доволен. Теперь он экспериментировал с вольными стихами, причем попытался вовсе отказаться от привычных ямбов. В один присест он набросал пробу интермедии, без всякого содержания. Актеры упрашивают суфлера написать им бенефисную пьеску, что тот быстренько делает, где стихотворные хореические строчки небывалой короткости чередовались с прозой, порой ритмичной и необыкновенно лаконичной. Актеры. Правда, много нас числом, да какая польза в том? Фёкалков. Надо, чтоб скорей поспело. Алегрин. Поскорее, так за дело, взяться надлежит с умом. Фёкалков. В этом затруднения мало, делайте, как не попало, и так далее. Или Свисталова. Актеры все налицо, в костюмах и без костюма. Бемольская. Слов чем меньше, тем лучше. Алегрин. Музыки у нас в волю, выбирай любую. Припрыжкин. За танцами дело не станет. Фёкалков. Так стало самое нужное есть, стоит только к нему присочинить кое-что. Суфлер. Это ничего не составляет. Свисталова. Особливо для суфлера. Бемольская. Он всякую всячину наизусть знает. Резвушков. Он весь свой век чужое говорит. Алегрин. Пусть его крадет откуда хочет. Была бы пьеса готова. Новизна стихов всем понравилась, и в заключительном куплете Грибоедов справедливо назвал ее единственным преимуществом своей интермедии над прочими. И в этой вздору много тоже, да все на прочих не похоже, лишь только бы новее было, всегда что ново, то и мило. Тем временем Шаховской, ничего не написавший за целый год, готовил большой бенефис Сосницкого. Помимо обязательной комической оперы, он переделал для него французский водевиль Скриба «Прогулка в бедлам», но главные силы вложил в собственную одноактную пьесу в вольных стихах «Не люба, не слушай, а лгать не мешай». Он хотел доставить любимому ученику наибольшую радость, яркую, центральную, запоминающуюся роль в стихах нового типа. Сюжет, как обычно, он взял из жизни. Павел Петрович Свиньин, самый невероятный лгун своего времени, истинный барон Мюнхгаузен, выпустил очередную часть своих записок, где повествовал о своих невероятных приключениях в Европе. Он скатывался в безлошадной коляске с Альпийских гор, подвигах на море, турецкие ядра отскакивали от его груди, успехах в свете, у Рекамье в Париже его принимали как родного. Шаховской и вывел в пьесе забавного лгуна Зарницкина. В Швейцарии тот стал национальным героем. На русский наш манер я там завел катанье. И на одной горе, всех выше гор других, от самой высоты велел прорыть лощину, угладил, прикатал, сравнял, и в тот же миг сам первый на салазках шмык и с форсу пролетел 12 верст в долину. На море победил с кавалерийским эскадроном целый флот. Дашенька. «А, вы дрались зимой!» Зарницкин. «Зимой? В такую стужу, что море в 6 часов, верст на 5 от земли, так заморозило, как лужу, и льдом затерло корабли. А я разом живо, мой эскадрон с коня долой, охотники за мной. Вот вам и слава, и поживо. Все на коньки!» Дашенька. «Да где же вы набрали коньков?» Зарницкин. «Как где?» «Мы их спрямили из подков». Грибоедов слушал пьесу в чтении и на репетициях. Ему понравилось воплощение его идей. Он и сам был рад помочь Сосницкому и порой, как бы невзначай, вставлял удачные реплики, которые актер подхватывал, а Шаховской закреплял в тексте. Князь знал за собой один недостаток. Его язык совершенно был лишен эпиграммичности, меткости, оттого почти не запоминался. У Грибоедова же афоризмы сыпались с уст поминутно. Шаховской никогда не признавал, что был обязан Грибоедову некоторыми запоминающимися репликами. Мезецкий. «Ты скромничал напрасно. Она у нас в дому как ближняя родня». Зарницкин. «Ах, нынче говорить и при родном опасно». Их немного, но стиль пьесы, несомненно, превосходит все, что князь написал тогда, когда Грибоедова уже не было в Петербурге. «Пустодомов» и новую пьесу в стихах «Кокоду». Александр не увидел готового спектакля. Он не думал никуда уезжать, но дипломатический мир готовил ему пренеприятный сюрприз.